Литературные чтения на Радио России. Аркадий Ваксберг. «Моя жизнь в жизни». Фрагменты книги звучат в исполнении автора. Передача первая. Вступительное слово Аркадия Ваксберга. Мемуары теперь пишут все. Их охотно издают и охотно читают. Но, признаюсь, мысль написать мемуарную книгу возникла у меня задолго до того, как этот жанр стал таким модным. Натолкнули на нее около сотни моих блокнотов, сохранивших память об удивительных событиях и удивительных людях, общением с которыми одарила меня судьба. И я понял, что не смогу заниматься ничем другим, пока не расскажу, если воспользоваться словами поэта, о том, что случилось на моем веку. Одни прожили свою жизнь в искусстве, другие в литературе, третьи в науке, четвертые, пятые, каждый в чем-то своем. А мне выпало на долю провести ее в самой жизни, в кричаще несовместимых ее проявлениях. Быть свидетелем блистательных взлетов таланта и духа, но и глубочайшего человеческого падения. И все это поразительным образом совмещалось, вынуждало меня и как адвоката, и как журналиста, и как писателя участвовать в самых разных проявлениях бытия. Вот об этом вышедшая в издательстве «Терра Спорт» двухтомная книга, так и названная «Моя жизнь в жизни». В ней почти 900 страниц, а для чтения по радио я отобрал всего несколько. Выбор отрывков, конечно же, произволен и, может быть, даже случайен, но мне хотелось представить разных людей, разные времена и разную географию, оставив для будущего читателя за пределами передачи все криминальные, скандальные, сентиментальные, политические и иные события. Начнем с той встречи, которая оставила самый сильный, самый яркий, самый глубокий след в памяти и душе. Мой приход в литературную студию МГУ почти совпал с уходом из нее Павла Антокольского, который руководил ею несколько лет. Под его началом прошли при мне только 3 или 4 занятия, но этого было вполне достаточно, чтобы я успел опозориться. Думал, вполне обойдусь ролью слушателя и наблюдателя, да и вообще плохо себе представлял, с чем ее едят, эту литературную студию. Влекло любопытство, не больше. Ну и, конечно, громко звучащее название «Студия», к тому же литературная, да еще Московского университета. Занятия проходили в овальном зале клуба МГУ на углу Герцена и Маховой. Позже в клубе разместится знаменитый студенческий театр, а еще позже зданию будет возвращен его прежний облик университетской церкви. Отсидеться и отмолчаться мне Антокольский не дал. Заметив новичка, он тут же предложил представиться. Я начал с года и места рождения, по всем правилам советских автобиографий, и тут же был оглушен громким хохотом студийцев. «Поберегите эти подробности для отдела кадров», — сказал Антокольский, с пленившей меня невозмутимостью. «А нам расскажите, что вы пишете? Прозу? Стихи?» Ничего подобного я не ждал. Публичная исповедь под взглядами десятков насмешников? Нет, к этому я не был готов. Мое затянувшееся молчание побудило Антокольского продолжить перечень жанров. Неужели вы критик? Как раз критиков-то нам не хватает. Или пишете пьесы? До сих пор у нас не было ни одного драматурга. «Стихи», — мучительно выдавил я из себя. «Прекрасно», — ободрил меня Антокольский. «Со стихов все начинают. Почитайте нам что-нибудь для знакомства». Черт, меня дернул прийти в эту студию. Объявление о ней в университетской многотиражке никаких подробностей не содержало. Я не имел ни малейшего представления о том, что там меня ждет. Но выхода не было, как не было в сущности и выбора. Мой творческий багаж состоял к тому времени разве что из 5 стишков, в которых имелось хоть какое-то подобие рифмы, и ритма, и смысла. Кинувшись в омут вниз головой, один из этих стишков я и пролепетал. «Ты любишь Надсона?» — прогнусавил сидевший рядом со мной долговязый парень, предварительно вытерев нос рукавом рваного свитера. В его пальцах была зажата кипа тонких розовых листочков, на которых я увидел аккуратно перепечатанные столбики стихотворных строк. «Или Северянина?» — раздался ангельский девичий голосок. «Иосифа Уткина», — подсказал еще один эрудит. «Не льстите новичку», — остановил этот поток насмешек мудрый мэтр. «Никакого отношения к тому, что мы сейчас услышали, названные вами поэты не имеют. А вы, юноша», — обратился он ко мне, — «стихи пока не читайте. Пишите, пишите как можно больше и выбрасывайте в корзину. Если будет жалко, оставьте. Потом когда-нибудь, но не скоро». «Нам посчитаете, а пока участвуйте в обсуждении». Тут подобрался способный народ. Так началась моя учеба. Я сразу же почувствовал себя в своей среде. Застенчивость и робость куда-то исчезли. Эти качества были здесь вообще не в чести. Каждый приносил на публичное обсуждение то, что мог и умел. И даже самые едкие шутки товарищей не гасили творческую активность, а лишь побуждали к новым свершениям, в меру способностей и сил. Именно здесь я познакомился с Володей Солоухиным, который многие годы спустя в одной из своих повестей рассказал о нашей студии и вывел меня под моим подлинным именем. У всех других персонажей вымышленные имена. На суд студийцев Володя выносил, как правило, немного стихов, но за каждым чувствовались талант и несомненное литературное будущее их автора. Часто приходил Евгений Винокуров, очень еще молодой, но уже всеми признанный поэт. Стихи обычно читали по кругу. Женя получал слово вне очереди. Он обычно отнекивался. «Я же не инвалид, зачем мне уступают место?» — ворчал Винокуров. Наконец сдавался. «Ладно, одно-два». И читал стихов 10. Если не больше. Приходили очень модные тогда фронтовые поэты, их так и воспринимали, одной обоймой. Сергей Наровчатов, Михаил Львов, кто-то еще. Приходили не учиться, читать стихи в близкой по духу среде. На правах учеников в студии занимались будущие профессиональные литераторы. Прозаик, тогда поэт, Василий Росляков, другой прозаик Валерий Осипов, чья новелла дала возможность Михаилу Колотозову сделать свой замечательный фильм «Неотправленное письмо». За идеологической чистотой следил будущий поэт Василий Кулемин. Патриотические стихи писал и напевно, со смаком читал студиец Никита Толстой, правнук Льва Николаевича, нынешний академик, крупный филолог-славист. Тогда у него еще не было окладистой бороды а-ля прадед, но близкое родство с графом Львом не мог усмотреть только слепец. Студию охотно посещали мэтры, очень разные по таланту, по стилю, по направлению, и все равно мэтры. Помню Михаила Зинкевича, Веру Ингер, Павла Шубина, Александра Коваленкова. Наезжали в Москву и бывали у нас ленинградцы, маститый Всеволод Рождественский, молодой, смешливый Михаил Дудин. Однажды, в промежутке между двумя отсидками, весь вечер провел с нами Ярослав Смеляков, читал щедро и охотно. «В память о знакомстве», — написал он мне на подаренной в тот вечер книге стихов «Кремлевские ели». Но продолжения знакомства, увы, не было. Наши пути с тех пор ни разу не пересеклись. Среди прочих студийцев сложением, возрастом и стихами выделялся Герман Алексеевич Ганшин, которому уже и тогда было сильно за 30. Это не мешало ему ничем не подчеркивать своего отличия и вести себя как прилежный исполнительный ученик. У него была какая-то техническая профессия, он трудился в ней и никогда о своей работе не говорил. Не потому, что в ней была какая-то тайна, просто она не занимала ни в его голове, ни в душе, ни в сердце, ни малейшего места. Он любил только поэзию и жил только ею. Герман писал очень длинные, с подробно выписанными деталями, сюжетные стихи, воспроизводившие различные эпизоды знаменитых путешествий Магеллана, Колумба, Васко де Гама и прочих мореплавателей, а то и древние легенды и были. Их историческая и географическая экзотика пользовалась в студии большим успехом. Несмотря на огромную, так мне казалось, разницу в возрасте, Герман ко мне сразу же привязался, возможно, потому, что я любил слушать его исторические поэтории. Мы часто собирались в просторной холостяцкой комнате, которую он занимал, и читали стихи, к счастью, не свои, а чужие, настоящие. И однажды Герман вдруг предложил: «Дай сходим к Пастернаку». «Ты с ним знаком?» Только и сумел выдохнуть я, предвкушая счастье, которое меня ожидает. «Конечно, нет. Сходим, познакомимся». Ворваться без спросу в дом незнакомого человека, тем более Пастернака, это не укладывалось в моем сознании. Но Герман не мог взять толк, что меня удивляет. «Вполне нормально», — убеждал он меня. «Поэты всегда ходили друг к другу в гости. Почитать свое, послушать чужое. Не застанем, придем в другой раз». «Не робей, вдвоем не страшно. Вот увидишь, он обрадуется. Ты думаешь, он избалован визитами? Да ничего подобного. А общаться-то хочется, даже гению. Давай сходим, попьем чайку. Он нам только спасибо скажет». Все это пахло немыслимой авантюрой. Но разве ранняя молодость не самое подходящее время для авантюр? Тем более, что старший товарищ берет тебя за руку и готов прикрыть своей широкой спиной. Поход был назначен на 21 декабря 1948 года. Никакого специального замысла в этом не было, просто у обоих оказался вечер свободным. Лишь год спустя, когда страна праздновала великий праздник — 70-летие земного бога товарища Сталина, я сообразил, что мы приурочили свой визит к дню рождения самодержца. Но ни Герман, ни я такую подробность когда-то не брали в расчет. Совпадение оказалось случайным, но по-своему символическим. Был очень тихий и очень покойный зимний московский вечер. Снег поскрипывал под ногами, светила луна. От метро библиотека имени Ленина через каменный мост мы шли пешком, замедляя шаги, словно отодвигая встречу, к которой сами же так стремились. Адрес Пастернака мы нашли в писательском справочнике. Он жил в Лаврушинском, напротив Третьяковки, в доме, где чуть ли не за каждой дверью обитал живой классик. Но не только, не только. Жил в том доме, к примеру, и один КГБшник очень высокого ранга. Его жена... Врач кремлевской больницы надиктовала недавно небольшую книгу воспоминаний. Есть там рассказ ее дочери о том, какие мудрые советы давал ей отец. Среди них и такой: «Люба, запомни, здесь водится вредное растение по имени Пастернак». Вошли в пустынный двор, потом в правый подъезд, где квартира 72. Вредное растение обитало именно здесь. Лампочка на шестом этаже не горела, но свет с верхнего и нижнего этажей позволил разглядеть номер на правой от лифта двери. «Нажимай», — прошептал я Герману, нащупав кнопку звонка. «Нет, ты», — тоже шепотом возразил Герман, разом утративший прежнюю смелость. Я позвонил. Через какое-то время послышались шаги, и дверь распахнулась. То, что произошло сразу за этим, и сегодня заставляет меня ощутить холодок на спине. Открывший нам дверь мужчина, всматриваясь в темноту из ярко освещенного коридора, испустил звук, напоминающий стон раненого зверя. «Кто?» — Вскрикнул он, пятясь в глубину коридора, двух мужчин, без приглашения, уже переступивших порог. И снова в отчаянии, полушепотом. «Кто?» Моя фигурка вряд ли гляделась грозно. Зато плечистый, массивный Герман в своей пыжиковой шапке, надвинутой на лоб, с поднятым воротником тяжелого пальто, вероятно, смахивал на лубянского конвоира. Хлопнувшая дверь лифта, вечер, темная лестница, два мужика, а за ними, возможно, и третий, и пятый, без спроса вломившиеся в квартиру. Вот что услышал, увидел, почувствовал тогда Пастернак. Все это я сразу не понял. Мы пребывали совершенно в разных стихиях. Он в ужасе от того, что происходит, я в эйфории от встречи с ним. Продолжая пятиться и приставив ладонь ко лбу, чтобы загородиться от мешавшего ему света лампы, Пастернак вдруг отпрянул в каком-то неуклюжем прыжке. И тогда Герман, раньше, чем я, освоивший ситуацию, наконец-то промолвил: «Борис Леонидович, мы поэты». Пастернак замер на том месте, где застали его эти слова, убрал ладонь со лба, оглядел нас, уже вошедших в квартиру, с головы до ног, и засмеялся. Сначала заливисто, неудержимо, как ребенок, потом страшно. Это был не смех, а истерика, жуткая, страшная разрядка человека, вдруг вернувшегося с того света. Не дай бог никому увидеть ее. Нервным резким движением он снял с нас наше пальто. Не помог снять, а именно снял. Ввел в комнатку, первую направо от входной двери, где, видимо, был его рабочий кабинет. Меня усадил на стул. Герману принес другой, более прочный, умчался на кухню, оттуда крича: «Сейчас сделаю чай!» «Я ж тебе говорил, — успел мне шепнуть Герман, — придем, попьем чайку, видишь, как он доволен!» В квартире, кроме хозяина, явно не было никого. Просто чудо, что мы застали Пастернака в Москве. То, что он мог быть в Переделкине, нам вообще в голову не приходило. Чайник еще не закипел, когда Пастернак, нет, не вошел, не вбежал, ворвался в свой кабинет, где терпеливо его дожидались два нахала поэта. Он сел за миниатюрный свой столик. На нем, помнится, не было ничего, кроме Библии гигантских размеров в старинном кожаном переплете. И стал лихорадочно что-то говорить, нервно хлопая нас по коленям. Стену перед столом украшал крохотный образок и небольшой портрет Анны Ахматовой. Боясь процитировать Пастернака неточно, я воздержусь от прямой речи. Суть его не связанных между собой обрывистых фраз сводилась лишь к одному: как он рад, нет, не рад, а счастлив нас видеть. И чем больше, чем восторженней он восхищался нежданным нашим приходом, тем четче я осознавал, избавление от какой беды он сейчас празднует. Впрочем, весьма вероятно, что четкое осознание этого пришло ко мне позже, намного позже, но ощущение чужой драмы, к которой невольно мы прикоснулись и которую сами же обострили, возникло уже тогда. Мы пили жиденький чай с какими-то сухарями, трогательно бедное угощение, приготовленное безвестным нахалом, великим поэтом, не думая вовсе о том, что с ним сейчас происходит. Ганшин говорил о романе, которого все ждут. Шла речь, конечно, о докторе Живаго, но название романа, по крайней мере для нас, еще не существовало, и который уже спрашивают в библиотеках. Пастернак, услышав это, снова откликнулся нервным, но уже менее продолжительным хохотом, постепенно приходя в себя и возвращаясь, вероятно, в то состояние, в котором он был до нашего появления. «Поэты, — сказал он вдруг, — почитайте стихи». Герман был, как видно, готов. Он долго с пафосом читал что-то про Магеллана. Пастернак слушал, прикрыв глаза. Не думаю, чтобы он что-нибудь слышал, но мерный, без каких-либо сбоев, ритм строки его успокоил. «Теперь вы», — обратился он ко мне. Голос его был ровен и тих, в нем ничего уже не осталось от той истерики, свидетелями которой мы только что были. Это было чистым безумием — читать Пастернаку свои стихи. Но и не было хода назад. Не глядя на него, я отбубнил стихотворение «Дождь», благо оно было коротким. Страшно сказать, Пастернак принялся его разбирать. Я очень хорошо помню, что он мне сказал, но воспроизводить не буду, чтобы не выглядеть смешным. Ни похвала, ни хула в данном случае не имеют значения, ибо автор стиха как поэт не состоялся. Важно, по крайней мере для меня, что Пастернак, едва оправившись от кошмара, в который мы же его и вогнали, уважительно, на полном серьезе разбирал какие-то строчки, сочиненные мною. Потом мы стали прощаться. Пастернак подарил Герману переплетенную тетрадочкой пачку листков со стихами из «Доктора Живаго», добрую половину из них до этого мы не знали, и надписал ему книжку, которую тот предусмотрительно с собой захватил. У меня же с собой не было ничего, и Борис Леонидович увидел, наверное, что я едва не заплакал. Он вышел из комнаты и принес целых две. Одна, тонюсенькая, была точно такой же, где он оставил автограф Герману на ранних поездах. Другая, незадолго до этого изданный сборничек его переводов из грузинских поэтов. Таким образом, я стал обладателем сразу двух книг, подаренных мне Пастернаком, а многие годы спустя Герман отдал мне и свою, сопроводив этот дар глубоко меня тронувшими словами: «Такая реликвия должна храниться у тебя». Вот что было написано на тех, что подарены мне: Аркадию Ваксбергу на счастье, грузинские поэты, и Ваксберг Аркадий Осипович, будьте счастливы, желаю вам во всем удачи. На ранних поездах. Помимо всего прочего, то был первый случай, когда меня назвали по отчеству, пусть и несколько измененному. Отца Бориса Леонидовича, как известно, звали Леонид Осипович, так что его транскрипция, видимо, идет отсюда. Но гораздо важнее та пространная надпись, которую Пастернак оставил на книжке, принесенной Германом и теперь хранящейся в моем архиве. «Герману Алексеевичу Ганшину, вы пришли ко мне с Ваксбергом в трудную и роковую минуту, когда я мог ждать беды, и появление вас обоих было радостным облегчением для меня. Спасибо вам обоим, а вам, Ганшин, отдельно. Желаю счастья и постоянной правоты в жизни. Ваш Б.П. 21 декабря 1948 года». Этот автограф документально зафиксировал то состояние, в котором мы застали Бориса Леонидовича, и ту его реакцию на наше вторжение, которую я постарался описать выше. Из биографической хроники поэта, составленной Евгением Борисовичем Пастернаком, и мемуарной книги Ольги Явинской можно точно определить, какой беды он ждал, открывая дверь двум незнакомым мужчинам, молча двинувшимся навстречу ему из темноты лестничной клетки, и почему эта минута была для него трудной и роковой. Судьба так распорядилась, что ко всему этому я оказался причастен, и к ужасу, который в нем породил наш приход, и к счастливой разрядке, к облегченному вздоху, которые последовали за этим. Память о каждом мгновении, проведенном с Пастернаком в тот декабрьский вечер, сохранилась у меня на всю жизнь. Страницы книги Аркадия Ваксберга «Моя жизнь в жизни» прозвучали в исполнении автора. Продолжение слушайте завтра в это же время. Радио России «Литературные чтения».